Сократ, 470 или 469, дата смерти 399 до нашей эры. Древнегреческий философ. Сократ был приговорен к смертной казни по официальному обвинению за введение новых божеств и за развращение молодежи в новом духе, то есть за то, что мы сейчас называем инакомыслием. В процессе над философом приняло участие более 500 судей. За смертную казнь проголосовали 300 человек, против 250. Сократ должен был выпить государственный яд, цикуту, болиголов пятнистый. Ядовитым началом в нем является алкалоид каниин. Этот яд вызывает паралич окончания двигательных нервов, очевидно, мало затрагивающий полушарие головного мозга. Смерть наступает из-за судорог, приводящих к удушью. Некоторые специалисты, правда, считают, что цикутой называли не болиголов, а вех ядовитый, цикута вироса, в котором содержится ядовитый алкалоид цикутотоксин. Впрочем, сути дела это не меняет. По некоторым причинам казнь Сократа была отложена на 30 дней. Друзья уговаривали философа бежать, но он отказывался. Друг Сократа Платон оставил нам описание смерти Сократа. Последний день Сократа прошел, судя по платоновскому Федону, в просветленных беседах о бессмертии души. Причем Сократ так оживленно обсуждал эту проблему с Федоном, Симеем, Кибетом, Критоном и Аполлодором, что тюремный прислужник несколько раз просил собеседников успокоиться. Оживленный разговор, дескать, горячит. А всего, что горячит, Сократу следует избегать, иначе положенная порция яда не подействует, и ему придется пить отраву дважды и даже трижды. Подобные напоминания лишь актуализировали тему беседы. Сократ признался своим друзьям в том, что он полон радостной надежды, ведь умерших, как гласят старинные предания, ждет некое будущее. Сократ твердо надеялся, что за свою справедливую жизнь он после смерти попадет в общество мудрых богов и знаменитых людей. Смерть и то, что за ней последует, представляет собой награду за муки жизни. Как надлежащая подготовка к смерти, жизнь – трудное и мучительное дело. Те, кто подлинно предан философии, говорил Сократ, заняты по сути вещей только одним – умиранием и смертью. Люди, как правило, это не замечают. Но если это все же так, было бы, разумеется, нелепо всю жизнь стремиться к одной цели, а потом, когда она оказывается рядом, негодовать на то, в чем так долго и с таким рвением упражнялся. Платон, Федон, 64. Подобные суждения Сократа опираются на величественное, очень глубокое, по его оценке, сокровенное учение пифагорейцев, гласившее, что мы, люди, находимся как бы под стражей, и не следует не избавляться от нее своими силами, не бежать. Смысл пифагорейского учения о таинстве жизни и смерти состоит в частности в том, что тело – темница души, и что освобождение души от оков тела наступает лишь со смертью. Поэтому смерть – освобождение, однако самому произвольно лишать себя жизни, нечестиво, поскольку люди – часть божественного достояния, и боги сами укажут человеку, когда и как угодно им его смерть. Закрывая таким образом лазейку для самоубийства, как произвольного пути к освобождению, пифагорейское учение придает жизни напряженный и драматический смысл ожидания смерти и подготовки к ней. Рассуждая в духе пифагорейского учения, Сократ считал, что он заслужил свою смерть, поскольку боги, без воли которых ничего не происходит, допустили его осуждение. Все это бросает доподлинный свет на непримиримую позицию Сократа, на его постоянную готовность ценой жизни отстоять справедливость, как он ее понимал. Подлинный философ должен провести земную жизнь не как попало, а в напряженной заботе о дарованной ему бессмертной душе. Сократовская версия жизни в ожидании смерти была не безразличием к жизни, но скорее сознательной установкой на ее достойное проведение и завершение. Ясно поэтому, как трудно приходилось его противникам, которые, столкнувшись с ним, видели, что обычные аргументы силы и приемы устрашения не действуют на их оппонента. Его готовность к смерти, придававшая невиданную прочность и стойкость его позиции, не могла не сбить с толку всех тех, с кем он сталкивался в опасных стычках по поводу полисных, городских, в смысле государственных и божественных дел. И смертный приговор, так логично завершивший жизненный путь Сократа, был в значительной мере желанным и спровоцированным им самим исходом. Смерть Сократа придала его словам и делам, всему, что с ним связано, ту монолитную гармоничную целостность, которая уже не подвержена коррозии времени. Сократовский случай преступления позволяет проследить трудные перипетии истины, которая входит в мир как преступница, чтобы затем стать законодательницей. То, что в исторической ретроспективе очевидно для нас, было в перспективе видно и понятно самому Сократу. Мудрость несправедливого, осужденная в его лице на смерть, еще станет судьей над несправедливостью. И, услышав от кого-то фразу «Афиняне осудили тебя, Сократ, к смерти», он спокойно ответил: «А их к смерти осудила природа». Последний день Сократа клонился к закату. Настало время последних дел. Оставив друзей, Сократ удалился на омовение перед смертью. Согласно орфическим и пифагорейским представлениям, подобное омовение имело ритуальный смысл и символизировало очищение тела от грехов земной жизни. После омовения Сократ попрощался с родными, дал им наставление и велел возвращаться домой. Когда принесли цикуту в кубке, Сократ спросил у тюремного служителя: «Ну, милый друг, что мне следует делать?» Служитель сказал, что содержимое кубка надо испить, затем ходить, пока не возникнет чувство тяжести в бедрах. После этого нужно лечь. Мысленно совершив возлияние богам за удачное переселение души в иной мир, Сократ спокойно и легко выпил чашу до дна. Друзья его заплакали. Но Сократ попросил их успокоиться, напомнив, что умирать должно в благоговейном молчании. Он походил немного, как велел служитель, а когда отяжелели ноги, лег на тюремный топчан на спину и закутался. Тюремщик время от времени подходил к философу и трогал его ноги. Он сильно сжал стопу Сократа и спросил, чувствует ли тот боль. Сократ ответил отрицательно. Надавливая на ногу все выше и выше, служитель добрался до бедер. Он показал друзьям Сократа, что тело его холодеет и цепенеет, и сказал, что смерть наступит, когда яд дойдет до сердца. Внезапно Сократ откинул одеяние и сказал, обращаясь к одному из друзей: «Критам мы должны Асклепию петуха, так отдайте же, не забудьте». Платон, Федон, 118. Это были последние слова философа. Критон спросил, не хочет ли он сказать еще что-нибудь, но Сократ промолчал, а вскоре тело его вздрогнуло в последний раз. Асклепий – бог врачевания, поэтому последние слова Сократа можно трактовать двояко. Либо он имел в виду отблагодарить божество жертвоприношением птицы за выздоровление своей души, то есть за освобождение ее от тела, либо это была горькая ирония.